Инспектор осмотрел жакет, но ничего в нем не обнаружил, оба кармана были пусты. С полки шкафа свешивался тонкий вязаный платок из белой шерсти. Инспектор взял его в руки, понюхал, свернул и аккуратно уложил в бумажный пакет. В сумочке покойной, лежавшей на диване рядом с ее синим джинсовым платьем и колготками, не было никаких документов, лишь немного косметики, расческа с крупными зубьями, кошелек со 150 марками и мелочью, скомканный в пятнах от губной помады и туши для ресниц, хлопчатобумажный носовой платок с кружевами. Инспектор немного удивился платочку. К вещам покойной больше подошел бы обыкновенный целлофановый пакетик с одноразовыми бумажными платками. Покончив с осмотром личных вещей покойницы, инспектор Миллер остановился посреди комнаты, постоял, подумал. Потом он заглянул в ванную комнату, вернулся и опять подумал. «Похоже, — сказал он, — что без госпожи Апраксиной в этом деле не обойтись». «Да? А почему, инспектор?» — встрепенулся Петер Зингер, который уже успел перелить жидкость из стакана в особую бутылочку и теперь аккуратно упаковывал в пластик сам стакан. «Да хотя бы потому, что вот из этого стаканчика для чистки зубов пили вино. Пришло бы вам в голову, Петер, находясь в отеле, пить вино из стакана, предназначенного для чистки зубов?» «Разумеется, нет. Я бы подумал о том, что до меня им пользовались многие другие, и кто-то, быть может, опускал в него на ночь свою вставную челюсть. Бррр!» «Чепуха, Петер. Подобные рассуждения вам бы и в голову не пришли. Вы просто спустились бы в ресторан, и там спокойно пили вино из предназначенной для этого посуды. А приди вам в голову мысли выпить у себя в номере, вы позвонили бы хозяйке и попросили бы у нее бутылку вина, а уж бокал она бы сама догадалась принести». «Вы, как всегда, правы, инспектор. Я действительно не стал бы устраивать проблему из такого простого и естественного желания выпить бокал вина». «Вот именно, Зингер. И в этом-то все и дело. Есть люди, и по большей части это иностранцы, которые умеют из ничего устроить проблему, а потом биться над ее разрешением. Особенно этим талантом, как я замечал, отличаются русские. И, кстати, беличий жакет, который висит в шкафу, тоже, несомненно, русского происхождения. Не устаю вами восхищаться, инспектор. Вы в мехах разбираетесь так же хорошо, как и в людях». Полицейский следователь должен разбираться в самых разных вещах, Зингер. Мой покойный отец, всю жизнь прослуживший в криминальной полиции, говорил, что настоящий детектив должен быть энциклопедистом и знать все от филологии до филателии. «О вашем отце до сих пор в полиции ходят легенды», — почтительно заметил Зингер. «А еще мой юный коллега, полицейский детектив, должен быть очень внимателен. На подкладке этого жакета имеется этикетка «Made in USSR». «Ах так», — сказал Зингер чуть-чуть разочарованно. И оба вновь заходили по гостиничному номеру, заглядывая во все уголки. Господин инспектор, Зингер склонился над корзинкой для мусора и сосредоточенно разглядывал ее содержимое. «Странная вещь. В корзине лежат пустая бутылка из-под вина, бутылка из-под минеральной воды и две пробки». «Все правильно. Две бутылки, две пробки». «Господин инспектор, на бутылку из-под минеральной воды навинчена ее собственная пробка». «И что же, Петер?» «Встает вопрос, где бутылка от второй винной пробки?» Инспектор подошел и склонился над корзиной с другой стороны. «Хороший вопрос, хвалю, Петер». «Любопытно, любопытно». Он присел на корточки, взял одну пробку, потом другую, долго и вдумчиво их разглядывал, нюхал. Потом также внимательно осмотрел бутылку «Асти Спуманте». «Ага, окно растворено и выходит в сад. Зингер, сделайте одолжение, спуститесь вниз и пошарьте в кустах под окном. Очень может быть, что там отыщется недостающая бутылка. А я тем временем пойду к хозяйке и попробую еще раз с нею поговорить. На первой лжи она уже попалась, и теперь у меня есть надежда разговорить ее как следует». Приятно иметь дело с порядочным человеком после того, как он попался на каком-нибудь вранье. Желая загладить вину, он будет изо всех сил стараться убедить вас в своей честности. Оба спустились вниз. Петер Зингер пошел осматривать сад при отеле, а инспектор направился к конторке, за которой стояла хозяйка отеля, у Розы, полная румяная баварка, которую и в самом деле звали Роза, Роза Блюменталь. Инспектор молча встал перед конторкой, покачиваясь на носках и пристально глядя на хозяйку.